Глава 107. На утро к метеорологической станции прибыл гражданский винтокрылый борт, обшарпанная лошадка для перевозки грузов. Когда вся группа в 12 человек загрузилась внутрь, оказалось, что сесть не на что, и бойцы как могли стали оборудовать себе пространство на ребристом полу. Некоторые роптали, высказывая претензии по адресу Шепарда. Но тот, похоже, и сам был удивлен не меньше других. «Да они что здесь, скот возили?» Не выдержал он, когда наступил в какую-то гадость. Однако делать было нечего. Полетели на том, что было. Через 40 минут болтанки борт приземлился на какой-то заброшенной площадке, где помимо разошедшихся от времени бетонных плит имелась диспетчерская вышка и покрытый копотью челнок с четырьмя обгоревшими дюзами. Группа высадилась из транспорта, и не успел Шепард построить бойцов в шеренгу, чтобы придать своей команде солидности, как из башни выскочил офицер и побежал им навстречу. «Полковник Вольф!» – крикнул он на бегу. «Да, это я!» «Капитан Шквор!» – представился офицер, подбегая и отдавая честь. «Я дежурный диспетчерской смены, сэр. Вашу группу давно ждут. Грузитесь в шмеля немедля. Начальство про вас каждые 10 минут запрашивает». «А почему не связались напрямую?» «Говорят, срыв стандартной частоты. Ваш рапид включен?» «Ну да», – кивнул полковник и показал висевший на поясе прибор, на котором горел сигнальный огонек. «Действительно включен», – пожал плечами капитан. «Значит, это у них что-то с частотной выборкой. У нас недавно начали срочное переоборудование, так не поверите, новые сервера выбрасываем, потому что вводится скоростной стандарт «Трафик-4». Только переучились, и снова переподготовка». На челноке лязгнули бортовые створки, и на бетон разложился трап. «Все, сэр, идите. А как стартуете, я доложу, что вылетели». «Хорошо, капитан», – кивнул Шепард и, повернувшись к своим, скомандовал. «Группа, на погрузку, марш!» Бойцы рысцой направились к челноку, а Шепард пошел следом. Ему не нравились все эти тайны, недосказанности, опасные экспромты и откровенные накладки. На что уж в корпоративных армиях экономили каждый ливр. Однако даже тамошняя структура управления казалась образцово-показательной по сравнению с системой Министерства обороны. А все почему? А потому что корпоранты воевали уже много лет, а Министерство обороны, почитай, никогда. В том смысле, что на памяти Шепарда ничего такого не случалось. А глубокая история не в счет. В полминуты вся группа оказалась на борту, после чего трап сложился и створки встали на место. «Всем пристегнуться!» – приказал Шепард и сам взялся за трехточечный ремень. Судно было небольшое, а значит маневренное, и ждать от него можно было что угодно. С громким хлопком запустились двигатели. Корпус челнока вздрогнул, за бортом полыхнул огонь, но сейчас же угас, и ему на смену пришло равномерное шипение стартовых дюз. «Внимание! Мы стартуем!» – прогремело в охрипшем динамике. «Всем, кто жует, выплюнуть! Всем, кто спит, проснуться! Ну и так далее!» Шипение дюз перешло в рев, потом в грохот. И, наконец, звуковые эмоции перехлестнули даже зрительное восприятие. И челнок стартовал вверх, словно выброшенный из катапульты.